Сверхъестественного в природе не существует. Зато есть много того, чего не знают и о чем не подозревают люди. Перед ликом беспредельности отрицания неуместны. Если свет от далекой звезды идет миллионы световых лет, то о какой же исчерпанности знания можно говорить? Всюду жизнь. Малая мошка чует погоду. Ее организм снабжен природою соответствующей аппаратурой. Не ум мошки проявлен в устройстве тончайших чувствительных аппаратов этого малого организма. Не ошибетесь, считая разумность неотъемлемым свойством всего, что проявлено в мире. Пространственное сознание высших форм светоносной материи не чудо, но свойство света. Пространственные огни в виде цветных образований, звезд, искр и пятен могут вести свою беседу с человеком с приоткрытыми центрами. Язык цветных звезд очень выразителен. Созвучие сознания с пространственным огнем родит понимание пространственной жизни. Много тайн в космосе, но отсутствует чудо. Феноменальная сторона необычности зависит от ступени развития сознания и степени раскрытия центров. Слово «чудо» исключено из нашего словаря. Могут спросить «почему?» Отвечу. Понимание чуда и слепая вера очень близки суеверию, то есть невежеству. Огненная вера и суеверие – антиподы. Веру не отрицаем, если она не слепая. Уверенность и доверие к учителю и вера в существование несомненного относятся к области верознания и близки уже к чувствознанию, то есть к предвосхищению огненного знания несомненного, когда тайна снимает свои покровы один за другим. Вера – двигатель сознания. Вера необходима для осуществления того, чего хочет или решил достичь человек. Говоря о личной карме и возможности ее изменения, имею всегда в виду необходимость наличия веры в то, о чем говорю, и уверенность в том, что сказанное исполнится. Без этой веры мост помощи действовать не может. Если хотите, чтобы все, что говорится вам, неукоснительно исполнялось, веру имейте. Много мостов помощи нашей было разрушено сомнениями и недоверием. Прежний древний вопрос «веруешь ли?» остается по-прежнему в силе. Итак, веру определим как предвосхищение или ощущение знания несомненного, или того, чему непреложно суждено быть. Огненная вера двигает горами и громадами материи. На верознании основана огненная сила духа в беспредельные возможности роста его могущества. Вера есть неосознанное знание того, чем суждено стать со временем человеку.